Глава 9. Вторая встреча с жнецом поначалу ничем не отличалась от первой. Чаи гоняли, а потом жнец опять проводил мастер-класс, обучая факира и колдуя надо мной. Но в этот раз, как закончили, он не спешил уходить, а остался еще поговорить. Только теперь с чаем я возился. Факир в записи ушел, и никто ему не мешал. Только жнец иногда отвечал, когда тот выныривал и задавал уточняющие вопросы. «Что ты знаешь об этом мире, Шатун?» Продолжил беседу со мной жнец после очередного вопроса факира. «Да толком еще ничего не знаю. Все это время приходилось просто выживать. Не до изучения было». «Становление. Каждый через это проходит», – кивнул он. «Каждому в этом мире отпущены свои испытания. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Слышал такое выражение?» «Нет», – отрицательно покачал головой. «Вот в этом мире очень актуален этот лозунг. Каждый тут найдет свое, и каждому дадут способности для достижения этой цели. А если человеку ничего такого не надо? Если он хочет просто жить?» «На самом деле это очень много – хотеть просто жить», – усмехнулся он. «Чтоб просто жить, нужно уметь защитить саму эту жизнь. Сумеешь – будешь просто жить. Но для этого нужно стать очень сильным, чтобы тебе не мешали таким приятным делом заниматься». «Согласен. Много найдется претендентов на твою жизнь, и иммунных, и обращенных, и внешников всяких». Много он еще интересного рассказывал, но запомнилось окончание нашей беседы. «Ты думаешь, куда люди исчезают, которые здесь прожили больше отпущенного на земле человеку срока?» «Я вообще-то думал, что в этом мире столько не живут», пожал плечами на такой вопрос. «Ты не прав. Если человек прожил здесь хотя бы десяток лет, изучил этот мир и дары полезные развил, то у него вообще тут противников почти нет, если, конечно, сам по глупости не скопытится. Куда же тогда такие монстры деваются? По идее, их должно быть немало». «А ты никогда не задумывался, почему этот мир Стиксом назвали?» Я только головой покачал. «Действительно, никогда не думал об этом». «Так вот, я считаю, но учти, это только мое мнение», уточнил он. «Я считаю, что его не зря так назвали. Эти люди, которые сумели тут выжить, стали достаточно сильны, чтобы преодолеть все испытания этого мира, уходят куда-то в другой мир, в мир, где слабые духом не нужны, и именно для этого этот мир и был создан. Здесь, где слабые духом отсеиваются, а сильным нужно суметь преодолеть эту реку мертвых Стикс, чтобы добраться до мира живых. Я здесь давно живу, многих знал из тех, кто прожил поболее меня, и я уверен, погибнуть они не могли, не те люди. Но они устали жить, не было им здесь больше интереса, и они уходили. Я весь во внимании. Куда, не скажу. Усмехнувшись, обломал он меня. Если проживешь с моё, то со временем тебе это откроется. Так вот, они ушли, и ни один больше назад не вернулся. Долго я еще сидел, переваривая наш разговор. Жнец давно уже ушел, а я все сидел и думал, что эта версия не хуже других, которую я слышал об этом мире, и, пожалуй, не самая фантастическая. Может, действительно этот мир и был создан как Стикс, в буквальном смысле. Преодолев его, можно попасть в другой, нормальный мир. Только где же этот проход находится? В голову только одно лезет. Центральный кластер. Если сумеешь преодолеть пекло и пройти к центральному кластеру, сможешь пройти в другой мир. Так получается. Вполне здравая мысль. Если ты стал достаточно силен, то вечность жить в этом мире когда-то да надоест, и ты вполне реально отправишься посмотреть. Надеюсь, доживу до этого момента, и мне в самом деле откроется, куда дальше двигаться. На следующий день жнец покинул Береговой, и больше я его никогда не видел. Семинар закончился, знахари разъехались, и факир, он в Береговом остался, вплотную мной занялся и занимался, пока не научил всему, что, по его мнению, я знать и уметь должен. Ну вот и все. Теперь сам со своими дарами и болячками разбираться будешь. Во всяком случае, квазом ты уже точно не станешь. Разве что совсем не повезет и попадется тебе какая хитрая жемчужина. А так, сумеешь правильно распределить ресурсы по своему организму. Да уж, полгода на обучение затратил, и вот, наконец, закончилось мое мучение у факира. Пришлось немало помучиться поначалу, и самое трудное – внутрь себя смотреть научиться. Автоматом радар запускался, округу сканировать. Факир спецом мне пальцы не отращивал, даже естественную регенерацию притормозил, как позже я узнал, чтоб мотивация стараться была. Но за то, как научился, дела семимильными шагами пошли. И пальцы отрастать начали, и с даром разбираться легче стало. Я видел, что исправлять и куда двигаться. Но с даром в будущем другому человеку не помогу, только себе. Он, конечно, показал, на какие симптомы обращать внимание у других людей, чтоб они в темпе к знакарю мчались. Большего мне не дано. Такой уж у меня дар. Эгоист, как говорил жнец. Для лучшего понимания того, что вижу, пришлось анатомию и физиологию человека учить и разные знахарские приемы тренировать. Много секретов у знахарей и не всем недоступны. Но недоступные факир и не показывал. «Не забивай себе лишним голову», — говорил. А вот все то, что я смогу со своим телом делать, показал и научил. Как и говорил раньше, тебе изнутри намного легче все это делать будет. Я-то внешне с чужим организмом работаю, подчиняя чужую энергетику и смешивая ее со своей, помогаю другим людям. А ты с родной работать будешь, что существенно легче. И при случае найдешь, куда излишки деть. Можешь даже... показал руками размер на своей груди, сам себе увеличить. Рассмеялся. Припомнил, зараза, как я за Хельгу просил, и напоминаний этих за время учебы немало было. Но, слава всем богам, закончились мучения. Куда сейчас решил податься, в бастион сразу? Да нет, вначале в рейд схожу. Мне тут предложили в западном направлении прогуляться, а потом уже в бастион вернусь. Бастион. За это время, что я тут учился, у нас там всякого успело случиться. Тихий с Алисой приезжали в гости, рассказывали. После последнего нашего рейда, когда нам опять досталось, отряд наш, можно сказать, что перестал существовать. Видать, нервишки не выдержали, несмотря на то, что прилично заработали. Через месяц после того, как я уехал, наш отряд распался. Хельга в больницу ушла работать, где Белояр, а потом и Катран лежал. Хомяк в мехмастерские, пытается наладить выпуск мародеров в бастионе. Пиксель с Белояром тоже в стабе осели, взялись налаживать интернет и вообще все с ним связанное настраивать. И Шельма ушла. Но этому я уже не сильно удивился. Не тихом ее удерживать возле себя. Как он сам рассказывал, она с ними еще немного покрутилась, по ближним кластерам за лотерейщиками и руберами на охоту сходила, а потом сказала, что уезжает. Амазонок в бастион каким-то ветром занесло. Она с ними и уехала. Это уже через 2 месяца после моего отъезда произошло. И с тех пор вестей от нее никаких не было. Ну да боги с ними со всеми. Остались тихие леса и Катран. Вот с ними и будем дальше работать. Как раз две двойки из нас выйдет. Снайпер и прикрывающий. Хорошо получится и на дальних, и на ближних дистанциях воевать, и охотиться можно. Но это позже. Сейчас дальше на запад в рейд схожу еще, а то как только пальцы отросли, я тут только поблизости и охотился. А охотиться часто приходилось. Иначе, если на попе ровно сидеть, никаких запасов бы не хватило. Дорогой стаб береговой, а я столько времени тут прожил. Так что охотиться приходилось. И прибыль, и с даром в поле разбирался. Чему факир научит, я в поле и применяю. Как ни вытягивали у меня здесь спараны, а на данный момент в запасах сильно не просел. Спараны и горох стабильно добывал. Вообще нравится мне здесь, в Береговом. Уютный стаб. И хоть все это время я прожил в гостевой зоне, была у меня мысль вообще сюда перебраться в будущем. Какие тут пляжи! Чистые, песочком засыпанные. Лежишь на лежаке, и глаза радуются. Нигде в этом мире я еще не видел столько беззаботно себя ведущих людей. Особенно девушек много. В купальниках. А некоторые и без верхней его части. Загорелые, красивые, курсируют из воды к кафешкам, оттуда на лежаки и снова в воду. Лепота одним словом. Если не обращать внимания на тунгуски, которые на вершинах подковы стоят, пляжи с разных сторон прикрывают, то вообще можно забыть, в каком мире находишься. Вот на этих пляжах я душой и отдыхал, чередуя отдых с учебой и охотой. И именно из-за них мне и хотелось здесь остаться. На крайняк, в будущем будем сюда на отдых просто ездить. Но пока дела в бастионе еще есть. Не оставил я мысли в бункер наведаться, так как адекватную замену своему кошмару так и не нашел. Не продается почему-то такое оружие в магазинах. Патроны попадаются, а вот оружия нет. «Ты поосторожней там», – нахмурился факир. «Большая разница между бастионом и той территорией, куда ты намылился. Там развитых столько же, сколько пустышей дома». «Зато и выхлоп поболее», – возразил. «Все я понимаю, факир, но я так, осмотреться просто хочу. Когда еще такая возможность представиться с серьезными людьми в тех краях побывать? А вдруг понравится, вообще сюда на жительство переберусь. Но это так, мысли всякие в голове бродят. Ты сам-то долго здесь еще сидеть будешь? Еще с месяц где-то, может чуть больше, но потом пропаду надолго и уже тогда в бастионе опять осяду». «Ясно». Спрашивать, куда пропадет, не стал. Если сам не сказал, то и нечего интересоваться. «Будем прощаться?» Пожал крепко руку и обнял его. Все же хорошо мы с ним за время знакомства сдружились. «Ты вовремя!» – поприветствовал меня Булат. «Отстрелялся?» Когда мне предложили с ними в рейд сходить, я предварительное согласие отдал, но только если успею закончить обучение. Уже тогда было ясно, что оно подходит к концу, но сроки были примерные. Неделя, две, непонятно. Может, факиру еще что в голову взбредет. «Отстрелялся», – подтвердил. Не взбрело ничего в голову факиру. Погонял меня по всем приобретенным умениям и отпустил, сказав напоследок, чтоб не ленился и продолжал самообучение. Но мне лениться и не с руки. Появился у меня маленький секрет, о котором только факир и жнец в курсе, и не хотелось бы посвящать в него еще кого-нибудь. Так что в будущем придется ли к факиру обращаться за помощью, или же самому разбираться со своими проблемами, чтоб не расширять список посвященных. «Тогда садись, буду в курс дела вводить, пока время свободно есть. Значит, выходим завтра. Времени на подготовку у тебя практически нет». Следующим утром на рассвете наша колонна покинула береговой. Но на машинах мы только половину пути проделаем, а дальше пешим порядком. И не все вместе, а рассыпавшись на мелкие группы, чтобы внимание не привлекать к тому объекту, куда мы движемся. Там кластеры с городами густо расположены, упыри откормленные, пищи для них хватает. Еще далеко не пекло, но ситуация в том районе близка к нему. На краю этого района рейдеры, к которым я и присоединился, и с кем меня в свое время Белый познакомил во время своих редких визитов в стаб, обнаружили новый кластер с частью Калуги. Этого кластера раньше там не было, но он уже третий раз подряд перезагружается на этом месте. Вот Булат и собрал сбортную солянку из разных мелких отрядов и одиночек, таких как я, так как самим туда соваться без толку, много не унесешь. А так есть шанс хороший куш сорвать. Но об этом пока не буду думать. Сначала вернуться нужно, а потом хабар считать. Задача нашей группы – пробраться в город и зачистить воинскую часть грушную, вернее зачистить тех, кого еще не съели, а потом держать периметр, пока другие потрошат подземные склады. Нашлись люди, которые знакомы с их расположением. Обратно будем прорываться на технике, которую добудем на месте. Перед самым выездом, когда нас познакомили с планом, все выглядело вполне реализуемо. Кластер уже, по идее, должен быть пустой от матерых, так как в стране в это время другой кластер с городом на перезагрузку пойдет. Вот туда все матеры и рванут. И если мы сами не нашумим, то все должно у нас получиться. Сидя в кузове грузовика, наблюдал за такими же, как и я, одиночками. Вроде все серьезные ребята, не суетятся, не нервничают, а занимаются тем же, чем и я, рассматривают окружающих или общаются со знакомыми. И именно одиночки будут держать периметр, пока сработанные группы займутся складами. «Приехали, выгружайся!» Дневной переход с несколькими остановками по нужде и для отражения нападения упырей, которые ближе к вечеру все чаще случались, закончился. Как только мы разгрузились, машины развернулись и сразу обратно поехали в сопровождении пары БТРов. Они свою работу выполнили, а мы дальше пешком потопаем, только переночуем здесь. Или не здесь? «Шатун, давай сюда!» Капрал позвал. Подошел к парням, с которыми во временную команду нас сбили. «Все в сборе!» Собрались вокруг двух бугаев. Напарники Утес и Капрал, который у нас за старших. Один поперек себя шире и ростом не обижен. Смотреть на него страшно. Другой такой же, только ростом пониже. Эти кластеры хорошо знают, потому и старшими их назначили. Утес старший, Капрал зам. «Не расслабляемся!» – продолжил Капрал. «Сейчас дальше двинем. Пока не стемнеет, еще успеем сколько-то пройти». Никто возражать не стал. Оставаться на месте, где машины шуму наделали, ни у кого желания не было. И смотрю, не только мы такие умные. Потянулись цепочки в разных направлениях. Задача каждой такой группы через два дня добраться до условленного места. Оттуда уже толпой в город двинем. Ушли мы вовремя. На границе слышимости стрельба раздавалась там, где нас из машин высадили. Кто-то поленился в ночь двигаться. К ним твари и подтянулись. Нас же пока никто не попалил, но только благодаря Капралу, потому что он сейчас рулил. Походу, сенсор. То он в сторону отворачивал, то командовал залечь. Уже в полной темноте мы без проблем добрались до большого поселка. Хотя какая там темнота? Даже безлунной ночью звезды и туманности давали достаточно света, чтоб с направления не сбиваться. «Вокруг никого нет, так что занимаем два крайних дома и до утра отбой», – скомандовал Утес, и вдвоем с Капралом направились к ближайшему дому. За ними еще трое пошли. Ну, а мы впятером пошли устраиваться в дом на другой стороне улицы. «Давайте, мужики, ужинаем и разбиваемся на дежурство», – проговорил Хмурый. «Ты уже не простой рейдер, как успел о нем узнать. Работает всегда один или вот так, изредка с другими». Что понравилось, никто не пытался на себе одеяло тянуть. Все знали, что нужно делать. Так что быстро разобрали дежурство, поужинали и спать завалились. Сам занял кровать возле окна с открытой форточкой. В нее тут же пират выскочил. А я, развалившись на кровати, прикрыл глаза и принялся третий свой дар совершенствовать. Третий мой дар, который эти полгода я развивал сам. Ну, пусть с помощью факира и не полгода, а 4 месяца, как только в себя смотреть научился и разобрался, что вижу. Но факир мне только подсказывал, а все манипуляции я проделывал сам. И дар этот, фамильяр, как его факир обозвал, и именно он же и посоветовал его не светить. Мой дар знахаря дополнился еще одним. Если в радиусе 50 метров есть животные, то я могу как бы подключаться к ним, смотреть и слышать то, что они видят, слышат. Вдобавок, направлять их туда, куда мне нужно, но не насильно ломая им волю, а мягко. Им кажется, что это их собственный интерес ими движет. И если подключаться к животному я могу на расстоянии всего лишь 50 метров, то вот управлять уже на расстоянии до полукилометра, спасибо оставшимся жемчужинам. И это еще не предел, как жнец говорил. Расстояние в будущем еще увеличится. Но я пока не замахиваюсь. Чем дальше, тем сил больше расходуется. А вот вблизи весь расход в основном на подключение уходит. А как подключился, то оттока сил почти незаметно. Однако и тут не все радужно. Пока я управляю животным, мне приходится закрывать глаза и отрешаться от тела. Становлюсь полностью беззащитен в таком состоянии. И животные не все мне подходят. Мышь не могу под контроль взять. Крысу уже могу, как и кота. Среднюю собаку. Крупнее кого? 50 на 50. Может и не получиться. Так же и с птицами. Воробья под контроль тоже не возьму. Голубь уже поддается, как и другие более крупные птицы. Насекомые вообще не ощущаются, что особенно обидно. Я, как узнал о даре, так сразу о мухах подумал, но облом. Люди, неважно какие, иммунные или упыри, тоже контролю не поддаются. Знахарским даром их вижу, а вот подключиться не могу. Если честно, не очень и хотелось, вернее, совсем не хотелось. Так что теперь мне не нужны квадрокоптеры для разведки. У меня без всяких батареек, дронов куча вокруг летает и бегает. Один сейчас на соседнем участке охотится. Ощущаю его азарт. С пиратом у нас особенно сильная связь образовалась. Мне не нужно специально к нему подключаться. Мы всегда на связи. И как жнец предположил, именно из-за пирата мой дар и мог образоваться. Он постоянно рядом был, и я на него часто в пуле рассчитывал, как он обычно упырей раньше всех чувствовал. Вот как-то споры и настроили нас друг на друга. Но другим об этом даре знать нежелательно. В стабах куча кошек, собак всяких декоративных и другой живности – и если кто узнает о моем даре, начнутся напряги. Не дай боги, какая информация всплывет, так сразу на меня подумают. Не могу же я всем доказывать, что не подсматриваю и не подслушиваю их. Тем более не удержусь, буду и подсматривать, и подслушивать, во всяком случае на первых порах. Очень уж мне этот дар нравится, и с помощью него можно много сведений собрать. Так что если в факире и в жнеце я уверен, от них информация на сторону не уйдет, то вот к другим знахарям мне путь заказан. Только и остается, как и говорил факир, постоянно заниматься самообразованием. так как рассчитывать в случае нужды я могу только на самого себя, если того же факира рядом не будет. От других можно ожидать слива. Хоть и говорят они, что не распространяются о клиентах, лучше поберечься. Хватит на сегодня тренировок. Вроде как все спокойно вокруг, так что пора отдыхать. Если пират что опасное найдет или услышит, я его беспокойство и во сне почувствую. Отстранившись от его чувств, заснул. За 2 дня бешеным зигзагом, ведомые капралом, мы все же добрались до места встречи с остальными группами. И хоть явились не все, задержались они или погибли, неважно, мы выдвинулись в город, так как весь план рассчитан по времени. И именно по времени вчера дальний кластер на перезагрузку пошел, куда, по идее, и должны свалить матеры из этого города. Во 2-й половине дня вступили в город и до сих пор ни одного пустыша не встретили. Жителей, походу, полностью съели. Кости. Очень много костей вокруг разбросано. В некоторых местах даже не пройти, чтобы не наступить на покрытые уже черной кровью с остатками мяса на них кости. И казалось уже, ко многому привык в этом мире, но такого я еще не наблюдал. Тишина вокруг, только легкий шелест ветра в проводах и ветках деревьев, брошенные легковые грузовые машины, автобусы, и повсюду эти следы пиршества с тошнотворным запахом смерти. Жутко! «Твою мать!» – раздался в стороне чей-то голос, который со звоном разорвал эту жуткую тишину. Один из рейдеров поскользнулся на останках. «Не шуметь!» – тут же Утес отреагировал. Но свое дело этот возглас уже сделал. Казалось, разорвал цепи жути, что окутывали нас. А так, смотрю, большинство по сторонам стало смотреть, не только под ноги, как недавно было. Опытные, неопытные, а пробрало всех. «По этой дороге назад даже на танках не прорвемся», пробормотал рядом идущий чернявый невысокий рейдер, которого черкесом кличут. Как и я, находился на лечении в Береговом, и пока его группа где-то в рейде, подписался на это дело. «Это точно, но я думаю, они проработали маршрут», ответил ему. В том, что тут не проехать, он прав. Машин набилось столько, что по дороге и пройти невозможно. Хорошо, хоть тротуары от них свободны, да и то только потому, что вдоль дороги деревья частоколом стоят, машинам не проехать. Тротуары чистые от машин, но не от костей. Сколько же тут людей съели? Даже задумываться страшно. И еще этот забор слева раздражает. Справа, где другая часть группы идет, там частные двухэтажные многоквартирные дома, а у нас от самого поворота тянется бетонный забор с торчащими поверху штырями и какие-то цеха высокие за ним, которые тоже обзора не добавляют. И кто знает, когда и какая тварь с крыши или из-за забора выскочит. Свой дар постоянно активированным держать, так быстро сдуюсь, а мы недавно только в город вошли. Только и надежды на капрала, он с нашей стороны идет. Но и сам периодически свой радар запускаю. Какой-то 35-й механический завод. Дошли до проходной, вот на ней и написано, мимо чего мы шли. А дальше уже что-то больше похожее на город началось. Дома ввысь потянулись. И на ближайшем перекрестке первые упыри встретились. Сидели, перемазанные с ног до головы, и копошились в останках, объедая то, что на них еще оставалось. «Не всех их, оказывается, здесь съели», — опять черкес голос подал. Не останавливаясь, впереди идущие положили из бесшумного оружия этих падальщиков. Но это были только первые, дальше они все чаще встречаться стали. «Почти пришли», — Булат голос по рации подал. «Еще квартал, и за перекрестком наш объект. Группы зачистки, готовьтесь. А вот это уже нам. Ну что ж, мы готовы. Прошли перекресток, и впереди идущие стали отставать, а мы на первые роли выдвигаемся. И хотя уже столько прошли по городу, а меня только сейчас начал кураж накрывать, как обычно перед боем. Вышел вперед, запустил радар и прибавил скорости. Почти проскочил мимо здания УФМС, и вот она, территория нашего объекта. К боксам снаружи какой-то железный гараж пристроен. Сначала на него запрыгну, потом на крышу боксов, оттуда контроль территории и периметра буду осуществлять, пронеслась в голове мысль. Навстречу со стороны Сбербанка, с такой же скоростью, с какой я приближался к гаражу, в нашу сторону радостно урча бежал полностью голый бегун. «Твою мать! Следом же бегут, и никто снять его не может!» Начал про себя материть коллег. «Грдах! Грдах! Ты-тах! Ты-тах! Ты-тах!» Раздались взрывы, пулеметные очереди, и что-то посерьезней пулеметов заухало где-то недалеко. Я даже на миг подумал, что перенесся в недалекое свое прошлое, когда в армии под такую же канонаду пулеметные очереди и при поддержке снайперского огня, которые не давали противнику голову поднять, мы укрепленные населенные пункты штурмовали. С разгона проскочил мимо бегуна, которого собирался только что сам пристрелить, и он чуть не грохнулся, так резко затормозил и в сторону выстрела уставился. Заскочил на гараж, где тоже замер. Не знаю, что делать дальше, продолжать штурм или драпать отсюда. Такой шум поднял кто-то, что сюда 100% любопытные матерые подтянутся, да еще и в немалом количестве. Оглянулся назад, где, как и бегун, отдельные личности замерли, прислушиваются, но большинство уже куда-то испарилось. Запустил радар. Ага, умудрились в квартирах укрыться. Обнаружил некоторых. Укрылись все, не отсвечиваем пока. Дождался, наконец, команды. Это инстинкт у бегуна сработал, на звуки выстрелов бежать. Или он просто, как добежал до нас, увидел, что все серьезно вооружены, и решил сделать вид, что нас в упор не заметил и быстро смылся? Хохотнул, провожая бегуна взглядом, и последовал примеру других, укрылся в перпендикулярно стоящем УФМС доме. Пират сразу же из сумки выскочил, вперед меня квартиру осматривать начал. Что мне в нем нравится? Пока по городу передвигаемся, он всегда в сумке своей сидит, и только если чувствует, что жареным запахло, по-английски покидает меня. В квартире я знаю, что никого нет, успел просканировать, но пути отхода проверить нужно, а то что-то наши командиры пока не телятся, тишина в эфире, но не вокруг. Еще несколько раз раздавались взрывы, а пулеметы так те вообще не замолкают. «Братва, плохие новости!» Наконец-то подал голос Булат. «Сенсор говорит, что твари вокруг нас стягиваются». Походу, те, кто воюет, за собой толпу привели и других своим шумом сюда приманивают. «Тихо, мать вашу!» Прорезался непонятно чей голос. А то заглушили связь, некоторым всем сразу поговорить захотелось. «Говори, Булат!» «Толпой не уйдем, так что рассыпаемся и уходим малыми группами. Может, кому повезет. Главное, из города вырваться. И если что...» то встречаемся на месте высадки из машин. Удачи! И вам удачи! Мысленно им пожелал. А вот что мне делать? Ясно, что уходить. Но объединяться с кем или самому дергать? Опа! Увидел, как по улице, по которой мы сюда добирались, в направлении Сбербанка промелькнула матерая тварина. 100% элита! А у меня калибр не то, что для элиты, для Рубера слабый. Надеялся здесь стволом разжиться. Так-так. Нет, сам в закрома не полезу. Боги его знают, что там в тех подвалах делается. Эти стволы еще и отыскать суметь нужно. Буду сам уходить. Да и рация замолчала окончательно. Никто больше напарников не ищет, а меня и не вызвали ни разу. Ни с кем еще познакомиться не успел толком. И доверия нет. Один на один с кем-то оставаться. Видел я, как некоторые на мою суперодежду косились и на мой же суперпистолет, клевцом именуемый, тоже взгляды кидали. Это я так шучу. Помню, как внешник свою одежду рекламировал, супертканью ее обзывал. Но то, что косились, так это было. Думаю, если бы встретили где в поле одного, могли бы и польститься. Так что сами с пиратом выберемся.